Тогда Серафина стала бегать и метаться взад и вперед по комнате. Она ломала руки и задыхающимся голосом выкрикивала бессвязные слова. В мыслях и чувствах ее царил сплошной хаос и ужас, и какое-то мучительное желание проснуться, очнуться от этого страшного кошмара, который давил и душил ее. В этот момент послышался стук в дверь. Тогда она одним прыжком подскочила к двери и стала крепко держать ее, навалившись на нее плечом и всем корпусом. Она держала ее со всей силой безумия и отчаяния, пока, наконец, ей не удалось задвинуть засов. После этого она как будто несколько поуспокоилась. Она вернулась к тому месту, где упал барон, и посмотрела на свою жертву. Стук в дверь становился громче и как бы настойчивее. — Он умер, — решила Серафина, глядя на Гондрамарка. — Я его убила. Она, которая своей слабой нерешительной рукой едва сумела нанести себе укол, из которого вышло всего несколько капель крови, как могла она убить одним ударом этого колосса? Откуда взялась у нее такая сила? А между тем стук в дверь становился все громче, все тревожнее, все менее и менее соответствующий обычному спокойному течению жизни в этом дворце. Как видно, там, за дверью, ее ждал скандал и огласка, и бог весть, какие ужасные последствия, предугадать которые она боялась. Теперь уже за дверью слышались голоса, и среди них она узнала голос канцлера. Он или кто другой, не все ли равно, кто-нибудь должен узнать первый. — Господин фон Грейзенгезанг здесь? — спросила она, возвысив голос так, чтобы ее могли слышать за дверью. — Ваше высочество, я тут, — отозвался старик. — Мы слышали здесь крик и падение. Не случилось ли у вас какого-нибудь несчастья? — Ничего подобного, — уверенно и твердо ответила Серафина. — С чего вы взяли? Я желаю говорить с вами. Отошлите отсюда всех остальных. Она вынуждена была переводить дыхание между каждой отдельной фразой, но теперь мысли ее были совершенно ясны. Она опустила обе половинки тяжелой бархатной портьеры прежде, чем отворить дверь и впустить канцлера. Таким образом, ничей любопытный глаз не мог заглянуть в комнату и случайно заметить то, что здесь произошло. Впустив раболепного и трусливого канцлера, она снова задвинула засов дверей и успела выйти из-за опущенной портьеры одновременно со стариком, запутавшимся в тяжелых складках бархата. — Боже мой! — воскликнул он. — Барон! — Я убила его, — сказала Серафина. — Ну да, убила. — Ах, как это прискорбно! — вымолвил старик. — И так необычайно, совершенно необычайно. У нас не бывало еще подобных инцидентов. Ссоры любовников, — продолжал он скорбным тоном, — конечно, возобновляются, но... И он не договорил. — Но, дорогая принцесса, во имя святого благоразумия, скажите мне, что же мы теперь будем делать? Ведь это чрезвычайно серьезный случай, чрезвычайно серьезный. С точки зрения морали, это ужасный, потрясающий случай. Я позволю себе на мгновение, ваше высочество, обратиться к вам как к дочери, любимой и уважаемой дочери, и не утаю от вас, что этот прискорбный случай с точки зрения нравственности весьма предосудительный. А главная беда, что у нас теперь здесь мертвое тело. Что мы с ним будем делать? Все это время Серафина пристально смотрела на старого царедворца. Ее надежда найти в нем советчика и помощника в эту тяжелую минуту ее жизни, в этом убийственном положении, разом разлетелась и сменилась презрением к этому старому болтуну. Она брезгливо посторонилась от этой жалкой беспомощности мужчины. И в тот же момент к ней вернулось все ее обычное присутствие духа, ее обычная решимость и рассудительность. — Убедитесь, умер ли он? — приказала она, не считая нужным давать никаких объяснений этому жалкому человеку, а тем более оправдываться или защищаться перед ним. Кроме слов «убедитесь, умер ли он», она ничего больше не сказала и, молча, гордо выпрямясь во весь рост, стояла и ждала ответа. С самым сокрушенным видом канцлер приблизился к неподвижно распростертому на полу барону, и в тот момент, как он склонился над ним, Гондрамарк повел глазами из стороны в сторону. — Он жив! — радостно воскликнул канцлер. — Мадам, он еще жив! — обратился он уже прямо к принцессе. — Так помогите ему! — приказала она, не меняя ни своей позы, ни тона голоса. — Перевяжите его рану! — Но у меня нет ничего под руками, никаких перевязочных средств, — возразил канцлер. — Да разве вы не можете воспользоваться для этого, ну, хоть вашим платком, вашим галстуком, ну, словом, чем-нибудь? — досадливо воскликнула она. И говоря это, она одним ловким сильным движением оторвала валан своего легкого кисейного платья и, пренебрежительно швырнув его на пол, добавила: «Возьмите это!» И при этом она впервые взглянула прямо в лицо Грейзенгезенгу. Старый канцлер воздевал руки к небу и в страхе отворачивал голову от принцессы, стараясь смотреть в сторону. Сильные руки барона во время падения оборвали нежную отделку корсажа. Валан с подола оторвала сама Серафина, чтобы перевязать им рану. И только теперь Грейзенгезенг заметил это. — Ваше высочество! — воскликнул он в ужасе. — В каком невероятном беспорядке ваш туалет! — Возьмите валан! — сказала она все так же гордо и надменно. — Перевяжите рану. Надо задержать кровь. Ведь пока вы тут разглядываете мой туалет, этот человек может умереть, может и зайти кровью. Грейзенгезенг тотчас же обернулся к раненному и стал неумело и неловко перевязывать рану, стараясь задержать кровь. — Он еще дышит, — повторил он. — Значит, еще не все потеряно, он еще не умер. — Ну а теперь, — приказала принцесса, все время не трогавшаяся с места и стоявшая гордо выпрямясь, как статуя на своем пьедестале, — если это все, что вы можете для него сделать, идите и приведите сюда людей для того, чтобы его сейчас же вынести отсюда и тотчас же отнести домой. — Мадам! — воскликнул канцлер. — Если это печальное зрелище хоть на одно мгновение представится глазам населения столицы, то все государство погибнет, все падет разом. О, Боже! Как тут быть? — Во дворце должны быть крытые носилки, — сказала Серафина. — Уж это ваше дело, чтобы его доставили домой благополучно. Я возлагаю все на вас. Вы мне ответите за это вашей жизнью. — Понимаю, понимаю, ваше высочество, — беспомощно и плаксиво залепетал старик. — Я это слишком хорошо понимаю. Но как это сделать? Откуда я возьму людей? Каких людей? Разве что кого-нибудь из слуг принца? Они все были ему лично преданы, все его любили. Эти, пожалуй, не выдадут. — Нет, не их. — Зачем звать слуг принца? — воскликнула Серафина. — У меня есть свои люди. Возьмите, например, моего Сабра. — Сабра? Что вы, ваше высочество! Этот Сабра, этот масон, да если он только хоть одним глазом увидит и догадается о том, что здесь случилось, да он сейчас же ударит в набат. Нас всех прирежут, как овец, к празднику. Сию же минуту начнется резня. Слушая его, Серафина, не вздрогнув, измерила мысленно всю глубину своего падения. — Так возьмите, кого хотите. Кого знаете, мне все равно, — сказала она. — Только пусть принесут сюда скорее носилки. Когда Грейзенгезенг вышел, и Серафина осталась одна, она подбежала к барону и с замиранием сердца старалась остановить кровь. Но прикосновение к телу этого великого шарлатана вызывало в ней чувство глубокого возмущения. Она вся дрожала. В ее глазах, столь неопытных в распознавании серьезности ран, рана барона Гондрамарка казалась смертельной. Но она совладала с собой, и, невзирая на внутреннюю дрожь, пробегавшую по всему ее телу, она с большим умением и ловкостью, чем старый канцлер, забинтовала кровоточащую рану. Беспристрастный зритель, наверное, залюбовался бы бароном в этот момент, когда он лежал на полу в глубоком обмороке. Он выглядел таким величественным, крупным и статным. Теперь же он лежал неподвижно, и черты этого умного, строгого лица, с которого в настоящий момент сбежало неприятное, льстивое, лукавое выражение и напускная мрачность и суровость, теперь казались такими правильными, строгими, спокойными, даже почти красивыми. Серафина же, глядя на него с ненавистью и злобой, видела его совсем другим. Как безобразно выглядела распростертая на полу ее жертва, слегка вздрагивавшая, с обнаженной широкой богатырской грудью. И мысли ее невольно на мгновение перенеслись к Отто, который в эту минуту живо предстал ее воображению. Тем временем во дворце поднялся непривычный и суетливый шум. Всюду слышались голоса, раздавались поспешные шаги. Кто-то бежал куда-то, окликал кого-то. Под высокими сводами лестницы гулким эхом раздавались какие-то смутные звуки суеты и смятения. Затем в галерее четко раздались быстрые тяжелые шаги нескольких пар ног, тяжело ступавших по паркету. То возвращался канцлер в сопровождении четверых лакеев принца, несших носилки. Когда они вошли в оружейную, они с невольным удивлением и недоумением уставились сперва на принцессу, пораженные ее растерзанным видом, затем на раненого Гондрамарка, все еще находившегося в обморочном состоянии. Никто из них не проронил ни слова. Этого они не посмели себе позволить, но зато в мыслях их проносились самые оскорбительные предположения. Гондрамарка общими силами всунули в носилки и занавески на окнах опустили. Носильщики подняли их и вынесли из дверей, а канцлер, бледный как мертвец, пошел в двух шагах за носилками. Как только это шествие покинуло комнату, Серафина подбежала к окну и, прижавшись лицом к стеклу, смотрела на террасу, где огни фонарей соперничали между собой. И далее на длинный двойной ряд уличных фонарей по обеим сторонам аллеи, соединявшей город и дворец. А надо всем этим темная ночь и кое-где на небе крупные яркие звезды. Вот маленькое шествие вышло из дворца, пересекло плац Парад и вступило в ярко освещенную, залитую светом аллею, представлявшую собою главную улицу столицы. Она видела мерно колышущиеся носилки с их четырьмя носильщиками и еле-еле плетущегося за ними в глубоком раздумье канцлера. Серафина следила за этим шествием, которое медленно продвигалось вперед, и тяжелые думы одолевали ее. Она мысленно представляла картину крушения всей ее жизни, надежд и расчетов. В целом свете не оставалось теперь ни единого человека, которому она могла бы довериться, никого, кто бы дружески протянул ей руку или на кого она могла бы рассчитывать, как на сколько-нибудь бескорыстно преданное ей существо. С падением Гондрамарка распадалась и ее партия, а с ней и ее кратковременная популярность, и все ее планы и мечты. И вот она сидела теперь, скорчившись на подоконнике, прижавшись лбом к холодному стеклу окна, в разодранном платье, висевшем на ней жалкими лохмотьями, едва прикрывавшими тело. В голове у нее проносились одни горькие и обидные мысли. Тем временем последствия быстро назревали. В обманчивой тишине ночи уже пробуждалась, шевелилась и предательски подкрадывалась к ней народное возмущение, грозное восстание и неминуемое ее падение. Вот носилки вышли из чугунных ворот и двинулись по улицам города. Каким ветром, каким необъяснимым чудом перелетели из дворца или передавались по воздуху необычайное смущение и тревога, взволновавшие несколько времени тому назад дворец, каким образом передавалось это смутное предчувствие беды или чего-то неладного мирным гражданам города, трудно объяснить. Но разные толки и слухи громким шепотом уже носились по городу и переходили из уст в уста. Мужчины выходили из дома. Сами не зная, собственно, зачем, незаметно сходились они в кучки. Вскоре эти отдельные кучки, рассеявшиеся вдоль бульвара, образовали одну толпу. И с каждой минутой эта толпа под светом редких фонарей и под тенью густых развесистых лип все разрасталась и становилась все чернее и чернее, все многочисленнее и многочисленнее. И вот через эту неизвестно зачем собравшуюся, словно чего-то ожидавшую толпу, должны были пройти приближавшиеся к ней закрытые носилки, представлявшие собою столь необычайное зрелище сами по себе. Носилки, за которыми то плелся, то трусил, как собачонка за хозяином, столь важный сановник, как сам канцлер Грейзенгезенг. Гробовое молчание воцарилось в тот момент, как это необычайное шествие проходило через толпу, расступившуюся, чтобы дать носилкам дорогу. Но едва только они прошли, как толпа зашептала, зашушукалась и зашипела, как перекипающий через край горшок с похлебкой. Теперь вся эта толпа, образовавшаяся из отдельных кучек, на мгновение как бы остолбенела, точно громом пораженная, а затем, как будто по команде, двинулась всей массой за закрытыми носилками с опущенными занавесками на окнах. Двинулась чинно, медленно, точно провожающие в похоронной процессии. Но вскоре выборные, те, что были несколько посмелее остальных, стали осаждать канцлера вопросами. Никогда еще не имел он такой настоятельной надобности во всем своем искусстве притворства и лживости, благодаря которым он так хорошо прожил всю свою жизнь, а между тем теперь-то это искусство как раз и изменяло ему. Он сбивался, запинался, потому что его главный господин и владыка, страх, предавал его. К нему приставали, настаивали, и он становился непоследователен. Трусил. Вдруг из колышащихся носилок раздался стон, громкий протяжный стон. В тот же момент в толпе поднялся шум и крики. Вся она заволновалась и загудела, как потревоженный рой пчел. Предусмотрительный и чуткий канцлер мгновенно сообразил, в чем дело. Он, так сказать, уловил своим чутким слухом задержку перед боем часов и угадал опасность, прежде чем пробил час рокового переворота. И на секунду, всего, быть может, на одну секунду он позабыл о себе, и за это ему, вероятно, простится много грехов. Он дернул одного из носильщиков за рукав и, задыхаясь, шепнул ему: «Пусть принцесса бежит, все погибло!» А в следующий момент он уже извивался и крутился в толпе, как катящийся шар, который сбивают ногою, и всячески отстаивал свою жалкую старческую жизнь. 5 минут спустя в оружейную принца ворвался, как ураган, слуга с выпученными, обезумевшими глазами и крикнул: «Все погибло! Канцлер прислал сказать, чтобы вы бежали!» В этот самый момент Серафина, взглянув в окно, увидела, что толпа черной шумящей массой уже хлынула в железные ворота и начинала наводнять освещенную фонарями аллею, ведущую ко дворцу. — Благодарю вас, Георг, — сказала она внешне спокойно. — Благодарю вас. Идите. И так как слуга продолжал все еще стоять, вероятно, ожидая каких-нибудь приказаний, она повторила еще раз: — Идите. «Спасайтесь сами, я сама позабочусь о себе». И она спустилась вниз в сад по той же самой интимной лестнице половины принца, по которой ровно 2 часа тому назад спустился ее муж, покидая, как и она теперь, навсегда этот дворец. По этой самой лестнице сходила теперь Амалия Серафина, последняя принцесса Грюнвальда. И по ней же еще так недавно уходил из этого дворца навсегда и Отто Иоганн Фридрих, последний принц Грюнвальдский.